как я это использую? Исходя из предыдущего принципа, важный вопрос в цифровом минимализме. Как я это использую? Информация должна работать каждый день или раз в несколько лет. И задавая себе вопрос, как я это использую, вы можете понять, функциональна она или нет. Например, вы честно себе признаетесь, вот эти документы по работе я исправляю каждый день. Глаза бы мои на них не смотрели. А вот эти фотографии я, конечно, очень люблю, но их слишком много для того, чтобы пересматривать. А вот эти схемы для вышивки крестиком лежат уже 4 года. А эти ссылки вообще не мои. Проверочный вопрос. Что я хочу удалить, не работает. Обычно ничего удалять не хочется. Потому что жалко, потому что привыкли, потому что вдруг пригодится. В конце концов, потому что лень. Если сменить формулировку на «как я это использую», вы удалите в несколько раз больше информации, и на ваших устройствах и в голове станет больше свободного места. Сделайте памятку. Нарисуйте табличку с вопросом «как я это использую?» и на время расхламления повесьте или положите на видное место. Со временем она станет привычной, но поначалу будет для вас неплохим подспорьем. Пока разбирала компьютер, жажда уборки перекинулась на шкаф. Разобрала по принципу, как я это использую. Из 10 домашних маек осталось 3. Из 30 коробок обуви – 10. За что большое вам спасибо. Недостаточно повесить плакат и потом снова затупить в монитор. Чтобы вопрос работал эффективно, нужно четко проговорить его про себя, а еще лучше вслух. Глядя на плакат, спросите себя, как я это использую? И точно так же, про себя или вслух, сформулируйте четкий ответ. Можно представить себе виртуального собеседника, которому вы рассказываете, зачем вам нужен тот или иной документ. И вот так, поговорив со стенкой, вы сформулируете для себя четкую цель и результат. Вопрос, как я это использую, универсален. Как сделать удобно? Удалить или оставить? Буду я читать эту статью или нет? Какое приложение удобнее? В любой непонятной ситуации спрашивайте себя, как вы пользуетесь своими гаджетами, и вы сможете делать это осознанно.